заполненный всевозможной посудой. Электроплита, туалет, ванная размером с плавательный бассейн, с зеркалом в пол стены. С ума сойти! Не веря своим глазам, разглядывали мы всю эту роскошь. Впечатление усиливалось контрастом с жалким окружением. «А ну, быстренько беги за матерью!» — распорядилась воспрянувшая духом Люцина. «Я пока поставлю чайник». Тереза все еще не могла прийти в себя. Недоверчиво оглядываясь, она бормотала. «Как тут чисто! Ни пылинки! Свежее белье!» И, спохватившись, бросилась следом за мной. «Погоди! Без меня вам не справиться!» Мамуля с тетей Ядей уже беспокоились о нас. Помогая им выбраться из машины, я кратко информировала. «Здесь любят контрасты. Мамуля, оставь на месте свою торбу, самой бы тебе добраться. Я принесу, не беспокойся. Здесь живет король». «Какой король?» — встревожилась тетя Ядя. «Да не один король, а целых три», — таинственно добавила Тереза. «Король Зигмунд, король Владислав и король Стефан. Батории, наверное. Больше королей Стефанов я не знаю». «Я чуть жива, а вы себе шуточки шутите», — обиделась мамуля, восприняв королей как личное оскорбление, не понимая и не разделяя нашей веселости. «Да никакие это не шуточки, сама увидишь. Подождите меня минутку, я только поставлю машину немного подальше. Там утром должна быть тень». Постаравшись сориентироваться, где север, где юг, я переставила машину туда, где, по моим представлениям, ей не грозят утренние солнечные лучи. Прихватила сумки, и мы вскарабкались наверх. Оставленная на хозяйстве Люцина, из-за сильных головокружений она боялась лишний раз спускаться с лестницы, уже приготовила старшей сестре горячий чай и постель. Мамуля с наслаждением улеглась. Мы по очереди вымылись и принялись, не торопясь, ужинать, отдыхая после переполненного эмоциями дня. Мамуля задремала, поэтому мы разговаривали в полголоса, чтобы не беспокоить ее. Люцина извлекла купленную вчера рыбу и стала ее подозрительно обнюхивать. Тетя Ядя заботливым шепотом предостерегла. Вряд ли она выдержала целый день в машине, да по такой жаре. «Сама боюсь, что не выдержала», — грустно шепнула в ответ Люцина, обожавшая рыбу. «Пусть еще Тереза понюхает». Тереза в это время хлопотала на кухне. Люцина поднялась со стула, собираясь пойти к ней, но она сама вдруг выглянула из кухни, делая руками какие-то непонятные знаки. Вроде бы звала нас и велела соблюдать тишину. Заинтригованные, мы на цыпочках бросились к ней. За дверью, на лестничной площадке, кто-то был. Явственно слышалось поскрипывание досок и осторожные, крадущиеся шаги. Кто-то подошел к двери и застыл, прислушиваясь. Мы тоже застыли. Холодный ужас проник в сердце. Мелькнула была утешительная мысль, что это привидение. Замок старый, вполне возможно. Вот было бы интересно. Но я тут же сообразила, что для привидений слишком ранний час. Они ведь появляются не ранее полуночи. Люцина первая сообразила, как следует себя вести. Указав пальцем на лампочку под потолком, она жестом показала на потолок за дверью и сделала вопросительное выражение лица. Мы покачали головами. Никто не помнил, выключили ли мы свет на лестничной площадке. Тогда я показала пальцем на ключ, торчащий в замке, жестом допытываясь, заперли мы дверь за собой или нет. Мнения разделились. Тогда с помощью выразительной пантомимы я предложила стремительно распахнуть дверь и всем дружно ринуться на злоумышленника. А мы почему-то не сомневались, что за дверью находится злоумышленник. На сей раз ответ был однозначно дружный. Ни в коем случае. Так мы стояли, ничего не предпринимая, и слушали. А за дверью продолжали раздаваться подозрительные, непонятные, наводящие ужас звуки. Кто-то там осторожно передвигался. Возможно, я бы и рискнула одна сунуться за дверь.